Воскресенье. 13 апреля 2008 года. Пожалуй, в тот день впервые по-настоящему потеплело. Я даже пожалела, что взяла с собой жакет. Правда, утром, когда я вышла из дому, солнце еще только поднималось над крышами домов, и было зябко. А теперь я несла жакет под мышкой, и он уже здорово мне надоел. Я довольно долго блуждала, хотя заранее изучила карту. На улицах было пустынно, как будто в Лондоне не осталось жителей. Все уехали на море, оставив городские дебри мне в безраздельное пользование. К тому времени, как я подошла к крыльцу, я уже смогла накрутить себя настолько, что во мне кипело негодование. Без этого у меня ничего не получилось бы. Дом немного напоминал наш. В викторианском стиле, примыкающий боком к другим таким же домам, целые ряды домов. К квартире подвального этажа с ярко-красной дверью вела лестница в несколько каменных ступеней. Слева элегантная каменная лестница поднималась к двери черной, которую, правда, уже давно пора было подновить. Рядом с дверью висели звонки с указанием номеров квартир. Я поднялась по нужной лестнице и изучила таблички. Квартира номер 1, Лейбович. Квартира номер 4А, Ола Хенриксен. Квартира номер 4Б, Льюис. Квартира номер 5, Смит и Робертс. А где же номер 3? Напротив номер 2. Ни имени, ни фамилии. Я нажала на звонок квартиры номер 2 и стала ждать. Тишина. Что делать? Отправиться домой? Я присела на ступени, подставив солнцу лицо. Потом поднялась и толкнула черную дверь. Она легко открылась. Я увидела холл с черно-белыми шашечками кафеля, похоже, еще времен королевы Виктории. Квартира номер 2 располагалась в задней части дома. На двери не было ни звонка, ни таблички с именем. Я постучала, подождала немного и постучала сильнее. За дверью раздались шаги и недовольное бормотание. А затем дверь распахнулась, и моему взгляду предстала Сильвия, небрежно обмотанная ярко-красным полотенцем. Волосы ее были замотаны другим полотенцем, фиолетовым. «О!» — сказала она. «Это ты?» «Это я». «Можно войти?» «А зачем?» Ее губы сложились в презрительную гримасу, предназначавшуюся раньше нерасторопным официантом в ресторане или слишком медлительным банковским служащим. «Мне некогда. Хочу поговорить с тобой». Она резко повернулась и ушла в гостиную, оставив дверь распахнутой настежь. Я пошла за ней. «Я скоро ухожу», — предупредила Сильвия. «Не волнуйся. Я всего на минутку». Пока она одевалась, я заглянула в ее гостиную. Что же, привычки Сильвии совершенно не изменились. На стенах висели огромные плакаты, сплошь абстрактная живопись, диван был застелен несколькими яркими накидками, а сбоку приютилась крошечная кухонька, которую, наверное, использовали в основном для того, чтобы охлаждать белое вино. Я не заметила никаких примет того, что тут бывает Ли. Я почему-то надеялась увидеть хоть что-то, ботинки, например, или пиджак, или даже фото, но ни малейшего следа. За огромными длинными в пол занавесками терракотового цвета видны были двери, выходящие в сад. Траву давно пора было стричь, лужайка заросла сорняками. Лишь кое-где пробивались яркие весенние цветы, следы прошлой жизни, когда за садиком еще ухаживали бывшие хозяева. Интересно, кто живет в полуподвале под квартирой Сильвии? Бедняги, как им, наверное, не хватает дневного света. Как мне когда-то. «Ну вот», — сказала Сильвия, входя в гостиную, и сразу показалось, что меня обступила целая толпа. «Говори теперь, зачем пришла?» «Просто захотелось повидать тебя». Этого она явно не ожидала. «Что ж, считай, что повидала. Вот она я». Сильвия похудела, и, несмотря на то, что она была верна своему стилю, ярко-красные джинсы, фиолетовый джемпер, подпоясанный изумрудным замшевым ремнем, и туфли с блестками и стразами, как-то потускнела. Волосы теперь были скорее пепельными, чем золотистыми, а лицо даже под толстым слоем косметики было бледным и усталым. «Вообще-то я хотела извиниться», — сказала я. «Пришла, чтобы сказать «прости меня».» Ее лицо вытянулось от изумления. «За что это?» «Знаешь, я не должна была вот так легко терять тебя из виду. Уверена, тебе нужна была моя поддержка». «Да уж, здесь мне пришлось несладко. Очень тяжело, если хочешь знать. Я скучала по тебе». «Я тоже. Мне вдруг показалось, что у меня вообще не осталось подруг. Как будто солнце зашло за тучу. Вот что я почувствовала, когда ты уехала. Да, мне тоже надо было поддерживать нашу дружбу», — неохотно призналась Сильвия. «Тебе-то тогда было явно не до того. В то время ты трахалась с моим любовником», — подумала я. Но не стала этого говорить. Сильвия улыбнулась, лицо ее смягчилось. «Что ж, видимо, я выбрала правильную тактику». «Слушай», — предложила она, — «может, хочешь чего-нибудь выпить? Вина или чая?» «Чашка чая пришлась бы кстати, спасибо». Сильвия включила чайник и загремела дверцами шкафов. «Я купила эту квартирку в прошлом году. Классная, правда?» — крикнула она, пытаясь перекричать шум чайника. «Да», — сказала я, — «очень похожа на тебя». Она улыбнулась, как будто я сделала ей комплимент. «Ну а ты? Ты перебралась в Лондон, как я поняла?» «Да». «Так значит, это тебя я видела тогда на остановке?» «Да». «Я не была уверена. Ты очень изменилась. Совсем по-другому выглядишь с этими волосами, ну, короткими». Сильвия трясла и дергала двери в садик, пока они, скрипя и тяжело вздыхая, не разъехались, прочертив полукруг на каменной плите снаружи. Судя по глубине полукруглой выемки, Сильвия была далеко не первой, кто предпочитал силой открывать двери вместо того, чтобы заменить старые дверные петли. С чашками в руках мы вышли в мощеный дворик и уселись на широком каменном парапете, отделяющем его от газона. «Квартира дорогущая, ты не поверишь, во сколько она мне обошлась. У нас в Ланкастере за такие деньги можно было бы приобрести особняк с четырьмя спальнями». «Что ты говоришь?» В каменном полу недалеко от входа была вмурована решетка, позволяющая обитателям нижней квартиры тоже получать каплю дневного света. Однако послужить, если что, запасным выходом она не могла. Если бы здесь я жила, от одного вида этих железных прутьев меня бы бросало в пот. «А ты хорошо выглядишь», — сказала Сильвия. Я и не заметила, что она меня рассматривает. «Я и чувствую себя хорошо. Может быть, лучше, чем когда-либо». Она положила руку мне на колено. «Я очень рада, Кэтрин, правда? Может быть, нам удастся забыть о прежних неприятностях и снова подружиться?» «О неприятностях?» «Всего лишь». Я с трудом сдержалась, чтобы не вскочить, не закричать и не вцепиться ногтями в ее лицо. Огромным усилием воли загнала внутрь гнев, боль и обиду. «Возможно», — пробормотала я, не глядя на нее. Сильвия отпила глоток чая. Птицы заливались вовсю. Травы и цветы чуть колыхались под теплым ветром, олицетворение тихой мирной жизни. Солнце легонько грело мне затылок. Вдруг Сильвия рассмеялась своим мелодичным заливистым смехом. «Ручаюсь, ты от удивления рот раскрыла, когда он заявился на собеседование. Спокойный такой, мол, возьмите меня на работу». «Ну да, удивилась я, это точно. Я ему говорила, не надо, не ходи, найдешь себе другую работу. В Лондоне полно вакансий, но ему так хотелось удивить тебя. Он сказал, что постарается помириться с тобой, чтобы мы опять стали хорошими друзьями, как раньше. Знаешь, нам не удалось поболтать с ним. Времени не хватило. Слишком много было кандидатов». Она искоса взглянула на меня. «И что? Ты возьмешь его на работу?» «Ну, это зависит не только от меня». Она нахмурилась. «Ли хороший человек, ты ведь знаешь это. Очень хороший человек». «Она что, с луны свалилась? Что он такого сделал, что моя бывшая лучшая подруга решила верить всему, что он скажет? Ему, а не мне?» Или она верила тому, чему хотела верить? Мне надо было бы согласиться с ней, но на это я оказалась не способна. Сказать, что Ли хороший человек, это было выше моих сил. Я с трудом кивнула и быстро отвела глаза. Знаешь, ему в тюрьме пришлось несладко. Там не любят полицейских. Она, наверное, ожидала, что я заахаю, бедный Ли, как мне жаль, что ему выпали такие испытания. А я подумала, ну, слава богу. А у тебя есть кто-нибудь? В голосе Сильвии послышались игривые нотки. Она оттолкнула меня под бок локтем. Я улыбнулась. Нет, никто не встретился. Сама знаешь, как это бывает в большом городе. Слишком много работы. Она, понимающе кивнула. У меня было несколько мужиков, да только все они и в подметке Ли не годились. Ли, он такой особенный. Да ты сама все лучше меня знаешь. Я взглянула на нее пораженная. Особенный? Ли? Это точно. Сильвия смотрела сквозь двери в гостиную, как будто прислушивалась к тому, что происходит в квартире, и внезапно у меня похолодели ладони. А вдруг Ли и сейчас здесь? Вдруг он все это время прятался в гостиной? «Ну и что ты будешь делать?» — спросила Сильвия, понижая голос и не сводя глаз с темного дверного проема. «Ничего», — сказала я тихо, стараясь, чтобы голос не задрожал. «Ровным счетом ничего. Ну и ладно тогда». Она с облегчением улыбнулась и одним глотком допила чай. «Надо уходить и поскорее». С трудом сдерживаясь, чтобы с воплем «помогите не помчаться к выходу», я вошла вслед за Сильвией в полумрак гостиной. Оказавшись внутри, я еще раз огляделась. В квартире тихо. Только Сильвия на кухне звенела посудой, возбужденно лепеча что-то о том, как нам всем надо собраться и посидеть в кафе, поболтать. У нее скоро день рождения, может быть, я тоже приду. Из узкой прихожей мне была видна спальня. Дверь широко раскрыта, кровать не застелена, шкаф распахнут, он туго набит яркими вещами. Сколько же их! С другой стороны располагалась ванная комната, и там дверь тоже была открыта. Ванна вдоль всей стены. Где здесь спрячешься? Вечно мне что-то мерещится. Его здесь не может быть. Исключено. Сильвия проводила меня до дверей, ласково улыбнувшись на прощание. Я пришла, чтобы предупредить ее об опасности, но не смогла. Еще я хотела передать этому мерзавцу, что я убью его, если он посмеет приблизиться ко мне. Да-да, убью. Но я ничего не сказала. Только улыбнулась в ответ, пообещав, что теперь мы уже друг друга не потеряем. Повернулась и пошла прочь, спиной чувствуя на себе ее взгляд. Странно, но такой свободной и счастливой я давно себя не чувствовала. Чем дальше я отходила, тем более легким становился шаг. А выйдя на широкую улицу, я даже начала пританцовывать. Я смогла пересилить страх, побывать в самом логове врага и уйти оттуда живой. И теперь я сама буду устанавливать правила игры. Правда, пока плана у меня не было, но кто мешает мне придумать его? Из Хернхилла я отправилась обратно в Кемден. Села на 68-й автобус, он довез меня до клиники Мотсли. Стюарт должен был закончить работу через полчаса. Конечно, он часто задерживался, иногда надолго. Но я решила рискнуть. Если он выйдет через главный вход, а не через какую-нибудь боковую дверь, я сразу увижу его. Посижу, подожду. Домой все равно идти не хочется. Я забралась на невысокую ограду, уселась на солнышке, болтая ногами. Машин было довольно много, но все равно меньше, чем в будние дни. Я оглядела на прохожих, на проползавшие с пыхтением автобусы. Я чуть не пропустила Стюарта. Взглянула на остановку, а он уже стоит там. Наверное, освободился раньше времени. «Эй, привет!» — крикнула я. Он обернулся. Увидел меня и просветлел лицом. Даже издалека было видно, как он обрадовался. Бросился ко мне, обхватил руками, поцеловал в губы на виду у всех, а потом уселся рядом. «Привет. А что ты тут делаешь?» «Жду, когда приплывет мой корабль». «Ну и как?» «По-моему, уже подплывает». Может быть, зайдем в какой-нибудь симпатичный паб? Подождем его вместе? Давай. Мы зашли в паб «Бык». Симпатичным его, конечно, назвать было сложно, но зато не пришлось далеко идти. Снаружи все места были заняты. Похоже, тут люди уже с утра расслаблялись за кружкой пива. Мы взяли бутылку вина и сели внутри, в темном уголке, слушая обрывки чужих разговоров. «Знаешь, я все думаю о нашем отпуске», — сказал Стюарт. «В каком еще отпуске? Который мы планировали еще зимой, помнишь? Мы так и не купили путевку. Сам виноват. Ты же на секунду не можешь оставить своих пациентов. На секунду могу. Давай все-таки съездим куда-нибудь». Я посмотрела в окно, отпила глоток вина. Я уже могла спокойно выпить пару бокалов. И меня не преследовали демоны. Стюарт еще что-то сказал, но я слушала вполуха, пока не поняла, что говорит он серьезные вещи. Что-что? Я говорю, давай осенью поедем куда-нибудь вдвоем. Нет, ты не то сказал. Я взглянула ему в лицо. Ну и ну. Зарделся весь. Смотрит на меня смущенно, как девушка. Я сказал, что, может быть, мы сможем поехать в свадебное путешествие, только не смейся. Я не собираюсь смеяться. Но прежде чем отправиться в свадебное путешествие, вроде бы полагается сделать еще кое-что точно. Наверное, я перепутал порядок. Я смотрел на него во все глаза. Большая компания, занявшая несколько столиков снаружи, то и дело раздражалась взрывами смеха. И каков же правильный порядок? Стюарт сделал огромный глоток вина, закашлялся и вытер рукой рот. «Кэти», — начал он торжественно, — «я прошу тебя стать моей женой, чтобы мы могли поехать в свадебное путешествие куда-нибудь на юг. Ты как?» Я не ответила и, наверное, этим смутила его еще больше, потому что он, запинаясь, пробормотал. «Я не умею говорить. Не знаю, что я должен был сказать. Я только знаю, что люблю тебя, и рано или поздно мы все равно поженимся. Так какой смысл тянуть? Но мне надо знать, что ты тоже согласна, и вот я хочу тебе подарить вот это». Он порылся в портфеле и вытащил маленькую бархатную коробочку. Я долго смотрела на нее. Я вовсе не хотела мучить Стюарта, ведь я мечтала выйти за него замуж, жить долго и счастливо и умереть в один день. Но не сейчас. Лицо Стюарта застыло, а в глазах появилось выражение такого мучительного беспокойства, что я не выдержала и отвела взгляд. «Ты отказываешь мне?» Я глубоко вздохнула. «Нет, не отказываю, но и не соглашаюсь. Почему?» Я вскочила со стула, села к нему на колени, поцеловала губы, запечалившиеся глаза, зарылась лицом в его волосах. И Стюарт тоже поцеловал меня, хотя самолюбие его было задето и очень сильно. Мимо нашего столика прошел один из тех идиотов-шутников и заголосил: «Братцы, идите сюда! Здесь показывают бесплатное шоу!» Но я не обратил на него внимания, а Стюарт, по-моему, вообще его не услышал. Расплатившись за вино, мы помчались домой и, не заходя ко мне, рванули по лестнице наверх. Я даже дверь наружную не проверила. Ни разу. Едва мы вошли в прихожую, он начал раздевать меня, а я его, и мы свалились прямо на ковер в гостиной. Через полчаса мы продолжили свои любовные игрища на кухне, а под конец пошли в ванную, чтобы ей не было обидно. Спустя много часов, глубоко за полночь, когда мы лежали в постели, совершенно обессиленные, он шепнул мне на ухо: «Сохрани его, хорошо? Кольцо, я имею в виду. А когда придет время, просто надень на палец».